Как ты знаешь, мы с мамой решили отправить тебя в пансион. Я опустил глаза. В голове мелькнуло. В кои-то веки вы хоть в чем-то согласны. Наконец-то! Жаль только, что в этом. Могли бы придумать что-нибудь получше. Я понимаю, тебя эта идея не вдохновляет, но вопрос не обсуждается. Мы зашли в тупик. Ты бьешь баклуши, тебя исключили из школы, тебя никуда не принимают, а муниципальный колледж — не вариант. Выбирать не приходится. Но ты вряд ли знаешь, как дорого это стоит. Ты должен понимать, что нам придется напрячься ради тебя. Очень сильно напрячься. Я усмехнулся про себя. «О, что вы, не стоит! Вот спасибо-то! Спасибо, ваша щедрость! Вы так добры! Позвольте, ваша щедрость, припасть к вашим ногам!» А отец продолжал. «Ты не хочешь узнать, где будешь учиться? Тебе все равно?» «Нет». «Так вот, представь себе, мы сами пока не знаем. Задачка, скажу тебе, впору голову сломать». Мама полдня просидела на телефоне, и все бестолку. Нужно найти такую школу, куда тебя согласились бы принять посреди учебного года, и... «Я вот здесь хочу учиться!» — перебил я отца. «Где это вот здесь?» Я пододвинул ему буклетик, тот, где на фотке ученики работали за верстаком. Мама надела очки. «Где это?» «30 километров к северу от Баланса». Технический лицей Граншан. Но нам-то нужен колледж. Колледж при нем тоже есть. Откуда ты знаешь? Удивился отец. Я туда звонил. Ты? Ну да, я. Когда? Еще перед каникулами. Ты? Ты туда звонил? Зачем? Так просто хотел узнать. И что? Ничего. «Почему же ты нам не сказал?» «Потому что все равно ничего не получится». «Почему это не получится?» «Потому что они принимают по успеваемости». «А какая у меня успеваемость?» «Моим табелем только что печку топить». Родители молчали. Папа изучал программу лицея Граншан, а мама вздыхала. На следующий день я пошел в школу, как обычно, и через день тоже, и через два. Теперь я понимал, что значит перегореть. Именно это со мной произошло. Я перегорел. Что-то во мне погасло, и все стало безразлично. Я ничего не делал, ни о чем не думал, ничего не хотел. Ничего. Я сгреб все свои лего в картонную коробку и отдал их Габриэлю, двоюродному братишке. Дома я только и делал, что смотрел телевизор. Километры и километры клипов. Я часами лежал на кровати, ничего не мастерил. Мои руки висели плетьми по обе стороны от тощего туловища. Иногда мне казалось, что они мертвые. Переключать каналы да открывать бутылки, разве что на это они еще годились. Я сам себе опротивил, я превращался в идиота. Мама права, еще немного, и я начну жевать за обедом сено. Даже к деду с бабушкой мне не хотелось. Они хорошие, но ничего не понимают. Старые слишком, потом... Где деду просечь мои проблемы? Он-то всегда был отличником. Проблемы. Он даже не знает, что это такое. О родителях я вообще молчу. Они даже не разговаривают друг с другом. Зомби, да и только. Меня так и подмывало встряхнуть их хорошенько. Авось вытрясу. Что? Не знаю. Слово, улыбку, жест. Что-нибудь... Я валялся, уставясь в телевизор, как вдруг зазвонил телефон. «Что это ты, Татоша, забыл меня?» «Я, наверное, не приду сегодня, что-то не хочется». «Как так? А Жозеф? Ты обещал, что поможешь мне отвезти ему шкафчик? Упс, совсем из головы вылетело.